Отрывая обои и доски, я заметил, что до меня это кто-то уже делал. Судя по всему, здесь когда-то жил человек, который специально сделал тайное отверстие в стене, а затем прикрыл дефект таким же куском обоев. Понять бы только, зачем, я просунул руку в темное пространство внутри стены и понял, что там оборудована полка, а на ней лежит предмет, который и является источником жизненной энергии. Я обхватил таинственный артефакт и достал его наружу. Мне не терпелось поскорее рассмотреть, что же скрывалось в моей служебной квартире, а потому я понесся с ним к столу, чтобы изучить предмет под хорошим освещением. В моих руках был громоздкий свиток. Судя по материалу, изготовили его явно не в этом веке. Можно предположить, что этот свиток пережил не одно тысячелетие. Уж больно стар материал, из которого он сделан. Свиток бы уже давно сгнил, если бы не огромное количество жизненной энергии, которую заключили в него. Изучив артефакт внимательнее, я понял, что передо мной не банальный бумажный свиток, а самая настоящая священная буддистская сутра. Сутра – это древний текст, записанный на пальмовых листах. Вопрос только в том, что вообще забыла сутра в стене служебной квартиры, да еще и в Японии. Символы на свитке определенно не местные, больше напоминают один из языков Индии. Нужно показать эти письмена Кикуакигара. Если кто и сможет подсказать, что это за свиток, то только он. Я аккуратно спрятал сутру среди своих вещей и неожиданно для себя осознал, что весь скопившийся дискомфорт как рукой сняло. Видимо, жизненная энергия этого свитка манипулировала моими энергетическими потоками, потому что хотела выбраться из своей темницы на волю. Это как магический условный рефлекс. Спать я лег с мыслями о том, что мой путь в этом мире состоит из череды необычных закономерностей. Куда бы я ни пошел, где бы ни оказался, я в любом случае натыкаюсь на места силы, которые, как правило, имеют то или иное отношение к буддизму. Необыкновенное совпадение. Я совершенно случайно оказался в этом здании, переехал сюда по воле случая, хотя мог оказаться где угодно, в любом другом месте. И что в итоге? Здесь оказался скрыт могущественный артефакт. Какая же сила меня ведет по этому пути? Судьба. Утром полностью отдохнувший я пришел на работу и уже на лестничном пролете услышал, как эмоционально восклицал Такеда Дзюнпи. «Я не буду больше это терпеть. Ватанабе-сан, послушайте меня. Да с какой стати я должен решать эту проблему, Такеда-сан? Вы согласились, вы теперь и расхлебывайте», — ответил Ватанабе. «Я не хотел их подслушивать, но разговаривали мои коллеги так громко, что даже у себя в кабинете мне бы пришлось услышать весь их разговор. Я не соглашался, ее подсунули ко мне без моего ведома», — воскликнул Такеда. «Она мне уже все нервы измотала. Ватанабе-сан, вы ведь теперь заведующий терапевтами, ну сделайте же что-нибудь». Я быстро догадался, о ком шла беседа. Бедняга Такеда Дзюнпи, кажется, завопил от одного дня совместной работы с Акихибе Акико. Я был уверен, что после того, как я отказался ее стажировать, девушка догадалась, как себя вести точно не стоит. Но, судя по тому, что Такеда забил тревогу, ничего-то она не извлекла из этого урока. «Она, дочь главного врача», — шикнул Ватанабе Кайта. «Уж кто-кто, а я точно не собираюсь в это ввязываться. Идите к Уёхари-сан или Акихибе-сан и решайте этот вопрос с ними». «Эйтира-сан бы», — решил возразить Такеда Дзюнпи. «Эйтира-сан заменяю я», — перебил его Ватанабе. «И если мне память не изменяет, вы, Такеда-сан, долгое время пытались извести своего руководителя. Что, теперь вам его не хватает? Как иронично». Я мысленно усмехнулся и направился на прием. Если Такеда Дзюнпи убедит передать Акихибе Акико другому терапевту, этот цикл не будет знать конца. Девушку будут кидать друг другу, как горячую картошку. Только картошка эта, похоже, остывать не собирается. Уже на подходе к кабинету я заметил странную суматоху около своих дверей. Один пациент особо агрессивно пытался пробиться через остальных. «Мне нужен доктор Кацураги», — кричал мужчина. «Пожалуйста, пустите меня к нему». «Успокойтесь», — строго произнес я, подойдя к кабинету. «Я, Кацураги Тенда. Что здесь происходит?» Я заметил лицо Агавы Ханы через щелочку в двери. Девушка тянула на себя дверь, чтобы агрессивный пациент ее не оторвал. «Кацураги-сан, меня зовут Гейкуя Синдзи», — представился мужчина. «Я лишь хотел поговорить насчет своего брата и задать еще пару вопросов. Гейкуя, нужели вы, брат Гейкуя Шина?» — уточнил я. «Верно», — кивнул мужчина. «Гейкуя Шина, один из трех испытуемых, который чудом пережил прием препарата Анкакура, а вскоре был успешно прооперирован. Правда, дальнейшая судьба больного мне не была известна. Хорошо, Бикуя-сан, я обязательно приму вас. Только прошу, подождите своей очереди, попросил я. Но я не записан, замотал головой он. Тогда займите очередь за крайним человеком. Людей пока не так много, а после, можете зайти. Все обсудим. Спасибо, Кацураги-сан, тяжело вздохнул он и присел на скамью. Первую партию пациентов я принял достаточно быстро, поэтому Бику и Синдзи не пришлось долго ждать. Мужчина зашел в кабинет и, прежде чем сесть передо мной, поклонился Агавихане. «Простите, если напугал вас», — извинился он. «Не знаю, что на меня нашло. Я в последнее время постоянно на взводе. Мне жаль, что так вышло». «Все в порядке», — кивнул Агава. «Присаживайтесь, Бикуя-сан», — попросил я. «Расскажите, о чем хотели поговорить. Как себя чувствует ваш брат? Вы и представить не можете, как мы вам благодарны», — с трудом сдержав слезы, сказал Бикуя Синдзи. «Мой брат пока еще очень слаб. Онколог сказал, что он будет долго восстанавливаться после проведенной операции, но жить будет. Сколько, сказать никто не может. Как никто не может сказать, сколько суждено прожить мне или вам, Бикуя-сан», — сказал я. «Я видел протокол операции. Всю опухоль удалили, метастазов тоже больше нет. Единственное, что нужно вашему брату, восстанавливаться и продолжать жить, будучи здоровым человеком. Правда, регулярно наблюдаться у онколога – это теперь строгая необходимость. Представляете, Ашина ведь даже ничего нам не рассказал, как так вышло, что вам удалось излечить его от болезни, с которой что-то делать уже было слишком поздно». Молчит, отказывается признаваться. «Не пытайте его», – попросил я. «Он дал расписку и не имеет права рассказывать никому, даже родственникам. Самое главное, что в итоге с ним теперь все хорошо». «Да, Кацураги-сан, согласен с вами», — кивнул Бикуя Синдзи. «Но я зашел к вам не только потому, что хотел передать благодарность. Меня тоже кое-что беспокоит, и очень сильно. Учитывая, что случилось с моим братом, я начинаю опасаться, что и у меня возникли похожие проблемы. Расскажите подробнее, что с вами происходит», — попросил я. «Важно, что он отметил для себя риск возникновения новообразования. Предрасположенность к опухолям нередко передается генетически, и тут важно знать грань между адекватным контролем своего здоровья и началом невроза. Некоторые люди, узнав, что у их родственника диагностировано злокачественное новообразование, впадают в панику. Их начинает трясти из-за того, что и в их организме может скрываться подобное заболевание. Онкофобия, так называется этот диагноз. Но такие проблемы возникают не только из-за страха перед онкологией. Бывает также кардиофобия, боязнь инфарктов и еще множество различных фобий. Очень важно объяснить человеку, чей родственник пострадал от того или иного заболевания, что ему теперь стоит тщательнее следить за своим здоровьем, каждый год проходить определенные обследования и прислушиваться к своему организму. Но ни в коем случае нельзя отдаваться страху, тогда все это перетечет в невроз, и человек будет видеть смертельную болезнь даже в обычной головной боли или в покалывании в животе. Понимаете ли, Кацураги-сан, меня беспокоят очень странные симптомы, причем уже очень давно, начал объяснять Бикуя Синдзи. Впервые со мной это произошло года два назад. Я испытал очень сильное головокружение, мое сознание стало мутнеть и даже речь стала смазанной. Врачи заподозрили у меня инсульт, но вскоре все прошло само по себе, и было решено, что этот приступ произошел у меня из-за стресса. «И сколько раз за последние два года у вас возникали такие приступы?» — поинтересовался я. «Кацураги-сан, да сложно сосчитать. Тяжелых приступов было всего два. А так, слабости и сонливости я чувствую почти каждый день», — сообщил он. «И вы до сих пор не решались обратиться к врачу и начать наблюдаться?» — удивился я. «Да все время списывал эти жалобы на обыкновенную усталость. Друзья и коллеги говорят, что тоже постоянно хотят спать, и тоже чувствуют слабость», — заявил он. «А половина моих знакомых хотя бы раз в жизни теряли сознание на работе. Ничего необычного», — Бикуя пожал плечами. «Но вы все же решили перестраховаться?» — листая его электронную карту, спросил я. «Вижу, что вы сдали анализы. Кто вам их назначил?» «Я обращался к новому терапевту, который отвечает за первые этажи, кажется. Акихибе Акика», — произнес он, — «но она была слишком увлечена спором со своим старшим коллегой, поэтому...» — «Ясно, не продолжайте», — вздохнул я. «Результаты вам еще никто не сообщал, верно?» «Верно, кивнул Ли Куясиндзи. «Я даже не был в курсе, что они окажутся у вас. Думал, придется все заново проходить. Ли Куясан, а кем вы работаете у нас?» Поинтересовался я. «Я работаю на складах Ямамото Фарм», — ответил он, — «водителем погрузчика. Но иногда приходится и самому грузить ящики с реактивами. А почему вы спрашиваете? Меня интересовало, насколько активная у вас работа», — ответил я. «Значит, в основном, чистейший физический труд». «Да, мозгами я ворочаю меньше, чем ящиками», — усмехнулся Ли Куясиндзи. «Получается, что вы расходуете очень много энергии», — продолжил я. «А как обстоят дела с питанием? Ем очень много, но энергии от этого больше не становится». «Бикуя-сан, вы упомянули, что у вас было два тяжелых приступа. Когда произошел второй?» Поинтересовался я. «Две недели назад», — вздохнул мужчина. «Мы с коллегами закончили большой объем работы и решили сделать перерыв. И этот перерыв я совсем не запомнил. Он вылетел у меня из головы». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился я. «Я был не в своем уме», — заявил Ли Куясиндзи. «Коллеги сказали, что я бормотал что-то себе под нос, не участвовал в разговоре. Создавалось впечатление, будто я не с коллегами, а с каким-то воображаемым собеседником разговариваю. Когда мой телефон звонил, я игнорировал звонки, хотя меня искала жена, и это был важный звонок. Она хотела сказать, что мой брат попал в больницу в тяжелом состоянии. И когда вы пришли в себя?» — спросил я. «С какого момента у вас возобновилось адекватное поведение?» «Только после того, как меня забрала скорая», — ответил Гикуя. «Мне что-то вкололи, и я тут же пришел в себя. Но мне пришлось написать отказ от госпитализации. Я должен был разобраться, что с моим братом. Все-таки у него был рак, да еще и на четвертой стадии. Я полагал, что это может последний шанс увидеться с ним». «Понимаю вас, Гикуя-сан», — кивнул я. «Судя по всему, вам вкололи глюкозу». «Глюкозу?» – удивился он. «Это что, сахар?» «Да», – подтвердил я. «Он очень низок у вас и сейчас, и вся картина, которую вы описываете, укладывается в приступы гипогликемии». «Странно. Совсем недавно я приводил в себя Митсуси Коконе, которая чуть не впала в гипогликемическую кому, но ее сахар упал из-за того, что девушка переборщила с инсулином. У Бику и Синдзи, судя по обследованиям, сахарного диабета нет, и никаких препаратов он не принимает. Причина должна быть в другом». Я включил анализ и осмотрел поджелудочную железу пациента. Один из ее участков казался мне ненормальным, но обыкновенного анализа не хватало, чтобы определить, есть ли в поджелудочной железе бику и патологический процесс. Пришлось усилить анализ в несколько крат, и только тогда я обнаружил небольшое, но очень активное образование в головке его поджелудочной железы. Сосудов в этом образовании было довольно много, из чего я и сделал вывод об активности этого бугорка. Но на онкологический процесс увиденное мной не походило. Напрашивался очевидный вывод. «Бикуя-сан, я догадываюсь, какая болезнь вас беспокоит», – начал объяснять я. «Нужно сдать несколько анализов и сразу же направляться к эндокринологу и, предупреждаю заранее, бояться вам нечего, но еще нужно будет заглянуть к онкологу». «Как?» – удивился он. «Как вы так быстро поставили диагноз? Что у меня, Кацураги-сан? Вы все же полагаете, что у меня рак?» «Говорю же, успокойтесь», – велел я. «Я подозреваю у вас инсулиному». «Инсулинома? Это еще что такое?» – вскинул брови пациент. «Чтобы понять, что это за болячка такая, нужно знать, как работает наше поджелудочное железо. Грубо говоря, у нее всего две функции. Бикуя-сан», – начал объяснять я, – «пищеварительная и эндокринная. Через одни протоки это железо подает в кишечник специальные вещества, чтобы переваривать пищу, а через другие протоки она подает в кровь инсулин и другие гормоны, тем самым контролируя уровень сахара. Именно из-за патологии этого органа и возникает сахарный диабет. Только у вас совсем противоположная картина. Скорее всего, ваша поджелудочная вырабатывает слишком много инсулина, и он снижает сахар, что в итоге приводит к потерям сознания и неадекватному поведению». «Ох, так, Кацураги-сан, все равно понять не могу», – потер затылок Ли Куясиндзи. «Если это чисто эндокринологическая проблема, то зачем мне онколог? Какая может быть связь онколога с этой инсулиномой? Потому что инсулинома – это доброкачественное новообразование головки поджелудочной железы, Ли Куясан, и онколог обязан изучить анализы и порекомендовать тактику лечения. Не беспокойтесь, я повторюсь, это не онкология, но лечить, скорее всего, придется оперативно. Вам так просто удалось определить, в чем причина моей болезни? Кацураги-сан никак не мог поверить в мои слова Бьякуясиндзи. Но у меня нет причин сомневаться в вас, учитывая, как вы вытащили моего брата. Спасибо вам огромное. Я буду выполнять все рекомендации. Я назначил Бьякуи огромный перечень обследования и записал к двум специалистам, которые в дальнейшем будут контролировать его состояние. Сразу после приема в мой кабинет ворвался Такеда Дзюнпи. Кацураги-сан, я так больше не могу, замотал головой он. Заберите ее назад. И вам добрый день, Такеда-сан, усмехнулся я. Вы это о ком? Из-за дверного проема выглянула насупившаяся Акихибе Акика. О, нет-нет, замотал головой я. Такеда-сан, у меня очень много дел. Кацураги-сан, никто больше не соглашается, взмолился Такеда. Она за сегодняшний день прошла почти через всех терапевтов. Видеть Такеда Дзюнпи таким нервным было крайне непривычно. Обычно он всегда сохранял хладнокровие. Этот расчетливый и местами даже жестокий конкурент теперь умоляет меня, чтобы я забрал к себе на стажировку Акихибе Акика. Я собирался отказать ему, но вспомнил отца Акика и решил, что из уважения к этому человеку, не хотел бы бросать его дочь на произвол судьбы. Такеда-сан, предлагаю сделку, решился я. Компромисс. Никаких полумер, Кацураги-сан, замотал головой Такеда. Что ж, тогда мой ответ, нет, усмехнулся я. Раз полумеры вас не устраивают. Ладно-ладно, закивал он. Умеете же вы надавить. Хорошо, какой компромисс? Будем чередоваться, предложил я. Я скажу у Йохари-сан, что кураторами Акихибе-сан выступит сразу два человека. День вы, день я. Такой вариант вас устраивает? Ну надо же, усмехнулась Акихибе Акика. Двое мужчин не могут решить, кто из них будет меня обучать. Не переживайте, меня на всех хватит. Только смотрите, пополам меня не разорвите. Такеда молча захлопнул дверь прямо перед ее носом. По рукам, Кацураги-сан, сказал он. До конца этой недели я ее доведу, а вот с понедельника инициативу возьмете вы. Хорошо, меня устраивает, рассмеялся я. Выше нос, Такеда-сан. Что ж мы с вами, с одной девчонкой справиться не сможем. Она необучаемая, помотал головой Такеда, но при этом вовсе не глупая. Мне понравилось, как она мыслит и как общается с пациентами, добавил я. Наша с вами задача – убедиться, что она сможет работать самостоятельно и никого при этом не убить. Как только поймем, что она готова, отпустим в свободный полет. Такеда Дзюнпи покинул мой кабинет, жестом позвав за собой Акика, а я начал собираться домой. Профилактическим отделением сегодня занимался Кандакагари, а потому я мог заняться своими личными делами. Я почти бегом добрался до служебной квартиры и подобрал свиток. Не хотелось откладывать на потом раскрытие тайн этой священной сутры, а потому я поехал туда, где всегда находил ответы на свои вопросы, в храм Дзадзёдзи. К моему удивлению, Кикуа Кагара стоял у главных ворот храма и ждал меня. Старик не мог знать, что я приду. Я не звонил и не предупреждал монаха о своем приходе, а даже если бы захотел, у Кикуо Кигара не было своего мобильника. Старик выглядел шокированным. Он смотрел, как я приближаюсь к нему, не моргая. «Кикуо-сан», быстро поклонился я. «То, что вы здесь стоите, это совпадение или...» «Нет, я почувствовал ваше приближение еще когда вы покинули станцию метро», сказал монах. «Что вы сюда принесли? Лучше будет, если я покажу вам это в здании». «Вдали от лишних глаз», — предложил я. Мы с монахом проследовали в его крохотный домик. Старик зажег лампу, а я расстелил сутру на полу. Кикуа Кагара с трудом удержался, чтобы не выругаться. Такой реакции от буддистского монаха я точно не ожидал. «Где вы это нашли, Кацураги-сан?» — спросил он. «Не поверите», — усмехнулся я. «В стене своей служебной квартиры. Далековато же вам до работы ездить», — хмыкнул Кикуака. «В каком смысле? Ваша служебная квартира явно в Индии находится», — ответил он. «Этой сутре очень много лет, а учитывая, сколько в ней жизненной энергии», старик поднял на меня взгляд и заявил, «она могла принадлежать самому Будде Шакьямуни». «Вы что же, Кикуака-сан, хотите сказать, что этому артефакту 2500 лет?» — вскинул брови я. «Мы оба с вами понимаем, как он смог сохраниться. Вопрос не в этом», — сказал монах. «Вопрос в том, что этот свиток делал в служебной квартире. Я аккуратно поговорю с руководством клиники. Узнаю, кто ранее проживал в ней», — сказал я. «Вы же не думаете вернуть артефакт прежнему владельцу?» — нахмурился Кикуа Кагара. «Как вариант, а почему нет? пожал плечами я, мне чужого не надо. Кацураги-сан, если и есть достойный человек, который имеет право владеть этой сутрой, так это вы, заявил монах. Может, буддистский монах и не должен говорить такого, но не отдавайте его в музей, по крайней мере, пока живы сами. Этот свиток может послужить вам, как переносной источник силы. Учитывая, как вы любите крушить свои духовные каналы, такая вещь точно вам пригодится. Только поток энергии, который источает этот свиток, немного другой, нахмурился я, не такой, как в храмах. И почему-то мне кажется, что я уже где-то чувствовал его. Я задумался, начал перебирать все те места силы, в которых уже побывал, но ничто не походило на ощущения, которые давал мне свиток. Стоп, вспомнил, кое-что все же походило, а точнее, кое-кто. Медсестра профилактики, Сакамото Рин. Мои размышления прервал Кикуакагара. Вижу, вы хотите найти ответы на свои вопросы, Кацураги-сан, я могу сказать, где стоит искать их. Это был шанс узнать сразу две важные вещи. Раскрыть секреты свитка и, возможно, понять, как спасти Сакамото Рин от стремительного укорачивания ее жизни. И старик Кикуака спросил, вам доводилось бывать на горе Фудзи, Кацураги-сан, глава 11. Вопрос Кикуокигара меня удивил. Мы говорили о жизненной энергии и буддистских свитках. Я думал о том, что в этом свитке может быть ответ на вопрос, как спасти Сакамото Рин от неизвестной болезни, о которой она даже не догадывается. Но я никак не думал, что разговор с монахом перескочит с этих тем на один из главных символов Японии, Фудзияму или гору Фудзи. Я никогда не был у этой горы, Кикуака-сан, ответил я. А какое она отношение имеет к нашему разговору? Прямое, Кацураги-сан, сказал он. Если бы вы хоть раз в жизни бывали около этой горы, вы бы точно знали, какой энергетикой она обладает. В словах Кикуокигара был смысл. Жизненная энергия в этом мире встречалась не только в буддистских храмах, и в этом я убедился уже дважды. Первый раз в Ансине, горячие источники которого бьют из-под земли, проходя перед этим через множество пластов горных пород. Второй раз во время землетрясения, когда пол под моими ногами дрожал, жизненная энергия лилась отовсюду. Значит, источник магии, который хорошо подходит для моих способностей, можно извлекать не только из культурных мест, но и из природных достопримечательностей, особенно обладающих мощной тектонической активностью. Кикуака-сан, у меня есть одно предположение, сообщил я. Я до сих пор думаю, как можно спасти Сакамото Рин. Помните, как стремительно покидают ее жизненные силы? Помню, Кацураги-сан, кивнул монах. Только сомневаюсь, что ей вообще хоть что-то может помочь. Дело в том, что мне уже получилось помочь ей, сказал я. С помощью легких успокоительных я стабилизировал ее жизненные потоки, но лишь временно. И сейчас меня посетила одна мысль. А что, если мне взять ее с собой на гору Фудзи? Какой в этом смысл, Кацураги-сан? Пожал плечами старик. Это ведь такое же место силы, как и любое другое. Не думаю, что оно может ей помочь. До того, как я нашел в своей квартире эту священную сутру, ее жизненные потоки что-то наворотили с моими магическими каналами. Да так, что я на несколько минут почувствовал себя хронически больным гипертоником. И как только свиток оказался в моих руках, все вернулось на прежние места. То есть вы полагаете, Кацураги-сан, что этот свиток или гора Фудзи тоже могут повлиять на Сакамото Рин таким образом? Понял мою мысль Кикуакагара. Здесь я могу сказать вам лишь одно, Кацураги-сан. Пока не попробуете, не узнаете. А я намерен попробовать, заключил я. На данный момент Сакамото-сан, это одна из немногих людей, кому я действительно никак не могу помочь. Я намерен это исправить. После разговора с Кикуакагара, я поехал домой. К концу подходил четверг, а значит, вопрос с поездкой к горе Фудзи нужно было решать уже сейчас. Придется придумать логичное оправдание для Рин, с какой стати я вообще намерен тащить ее на Фудзи-яму. Хотя, один вариант у меня на уме все-таки есть. На часах было 9 вечера, поздновато для звонков, но думаю, что спать она еще не легла. Я набрал номер Сакамото Рин, девушка ответила очень быстро, будто ждала, что я позвоню. Странный сегодня день, все заранее знают о моем появлении или звонке. Кацураги-сан, что-то случилось. Напряглась она. Добрый вечер, Рин-тян, позволив себе более свободное обращение, поприветствовал девушку я. Ничего не случилось. Я тебя не отвлек, а, замялась она, явно забыв о том, что нам уже доводилось общаться на «ты». Нет, не отвлек, Тиндакун. Хотя в последнее время спать я ложусь достаточно рано из-за тех успокоительных, которые ты мне назначил. Напомни, пожалуйста, сколько мне еще нужно их пить. Рин Тян, думаю, совсем немного, перешел к делу я. Вообще-то, я звоню как раз для того, чтобы обсудить планы на ближайшие выходные. Помнишь, не так давно мы с тобой договаривались, что обязательно съездим в Осаку вместе. Я повидаюсь с родителями и заодно посмотрю твоего отца. Ты говорила, что он плохо себя чувствует. Да, Тиндакун, чувствует он себя неважно, ответил Рин. Ее голос заметно оживился. Я думала, что ты меня уже и не позовешь. Ты правда сможешь поехать в эти выходные? Да, но звоню пораньше, потому что во всем этом путешествии будет одно большое «но», заявил я. Я провожу одно медицинское исследование для своей научной работы, и в мои планы входило посетить еще одно место по пути в Осаку. Если ты намекаешь, что хочешь взять меня туда с собой, то, пробормотал Рин. Нет, я говорю тебе прямо, перебил ее я. Пойдем со мной на гору Фудзи. По ту сторону линии послышался гулкий звук, и связь резко пропала. Она что, бросила трубку? Через пару секунд мой телефон вновь зазвонил. Тиндакун, прости, пожалуйста, я от неожиданности телефон уронила, протараторила она. Просто, на гору Фудзи, это так странно. Я собираюсь подняться на самую вершину, сказал я, а после уже рвануть в Осаку, к родителям. Мы могли бы с тобой встретиться и после того, как я спущусь с горы, но я полагаю, что тебе это предложение может показаться интересным. Нет, я согласна, воскликнула Сакамото Рин. Звучит захватывающе. Я ведь никогда не была у Фудзи, даже издалека не видела, не говоря уже о том, чтобы на нее подниматься. Я даже не интересовалась, сколько времени это занимает. Благо я прямо перед тем, как позвонить Рин, ознакомился со всей необходимой для подъема на Фудзи информацией. От 4 до 8 часов, ответил я. Сейчас не сезон, поэтому сильных столпотворений других туристов там точно не будет. Возможно, будем подниматься вдвоем. Хотя я еще на месте разберусь, стоит ли нам нанять человека, который поможет с подъемом. Договорились, ответила Рин. Тогда, во сколько туда отправимся? Завтра, сразу же после работы. Поэтому захвати с собой все необходимое. Маршрут я построю сам. Поняла, Тиндакун, спасибо за приглашение, воскликнула Рин. Я хоть и не ожидала такого, но очень рада, что ты меня позвал. Это будет интересный опыт для нас обоих. Рин Тян, улыбнулся я. Спокойной ночи. Я положил трубку и шумно вздохнул. Для нее это простое развлечение, необычный способ провести досуг. А вот меня в первую очередь беспокоит ее здоровье. Я даже на выходных занимаюсь работой, вместо того, чтобы дать себе отдых. Перед пятницей решил хорошо выспаться, поскольку мое возвращение в служебную квартиру теперь состоится только в воскресенье вечером. Я поднялся на час раньше, чем обычно, и собрал все, что может пригодиться для подъема на гору. Оставалось только надеяться, что очередной рабочий день не окажется слишком уж перегруженным непредвиденными обстоятельствами, которые и без того постоянно меня преследуют. И к счастью, почти весь прием у меня оказался забит повторными пациентами, теми, кого я наблюдаю уже достаточно давно. Все, что от меня требовалось, проверять динамику их состояния по анализам и корректировать дозировки препаратов. И в таком темпе прием шел практически до самого конца, пока не появился один из сотрудников отдела IT. Я уже видел его ранее, когда мы проверяли весь этаж на наличие признаков кори. Стоило ему войти в мой кабинет, и я почувствовал, что с пациентом что-то не так. Он был красный, как вареный рак. Я видел бледных японцев, видел смуглых японцев, но краснокожих граждан страны восходящего солнца еще не встречал ни разу. Пациент прижимал к животу большую сумку, в которой, судя по всему, находился ноутбук. В целом мужчина выглядел очень испуганным, отчего я даже потерялся в догадках, с каким вопросом он мог ко мне прийти. «Добрый день, первым начал я. Вы Фуридзуси Йохия?» «Да-да, Кацураги-сан», с трудом выдавил из себя он. «Фуридзуси-сан, присаживайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь», предложил я. «Не стойте у двери, я не стесняюсь», замотал головой он и еще сильнее прижал сумку к животу. «Вот уж действительно странный парень, на диспансеризации он мне таким не показался». Фуридзуси Йохия расположился напротив меня, но сумку со своих колен так и не убрал. Фуридзуси-сан, улыбнулся я, вы можете положить сумку на пол или на кушетку, как вам удобно. Нет, замотал головой он, я ее лучше в руках подержу. Кажется, перспектива выпустить из рук свою сумку его не на шутку напугала. Ладно, пожал плечами я, тогда рассказывайте, что вас беспокоит. Он покосился на Агавухану. Медсестра, как всегда, развесив уши, внимательно слушала мой разговор с пациентом. Кацураги-сан, честно говоря, я не могу рассказать вам это при вашей коллеге, заявил он. Мне уже надоело каждый раз выгонять Агаву из своего кабинета. Одно дело, просить ее выйти, когда со мной хочет поговорить кто-то из врачей, и совсем другое дело, делать это по прихоти пациента. Фуридзуси-сан, поймите меня правильно, Агава-сан, тоже медицинский работник, как и я, ее не нужно стесняться, никакая информация из этого кабинета не выходит, более того, ни я, ни моя медсестра вас ни за что не осудит. Ох, вздохнул он, ладно, вы правы, Кацураги-сан, в общем, у меня начались проблемы с сексуальным влечением, снизилась либидо, уточнил я, да, кивнул он, раньше все было не так, а теперь я, в общем, я не могу объяснить жене, что со мной происходит. Понимаю, что вы терапевт, а не андролог, но к вам был свободный номерок и меня записали, так что... Фуридзуси Йохия начал оправдываться, как провинившийся школьник. Фуридзуси-сан, успокойтесь, велел я, ничего страшного не происходит, вы можете поговорить об этом со мной. Странно, что сотрудника отдела IT записали ко мне, этими этажами занимается Такеда Дзюнпи. Видимо, его так нагрузила стажировка Акихибе Акико, что он убедил регистратуру закрыть себе несколько талонов. «Ладно», – вздохнул мужчина, – «несколько месяцев назад у меня начало снижаться либидо, но это не главная проблема, которая меня сейчас беспокоит». «А какая главная?» – поинтересовался я. Фуридзуси Йохия шумно выдохнул и убрал с колен свою сумку. И только тогда до меня дошло, зачем он так тщательно прижимал ее к своему животу. К счастью, Агавихане не было видно этого из-за своего компьютера, и все же я решил попросить девушку подождать снаружи. Одно дело, когда пациента беспокоит сниженная либидо, а другое дело, это. «Агава-сан», — произнес я все же вынужден попросить вас прогуляться, минут 15, сделайте перерыв, попейте кофе. «Ладно», — Кацураги-сан, расстроилась медсестра и покинула кабинет. Она явно рассчитывала, что сможет узнать что-нибудь интересное, но я ей такой возможности не дал. А главной проблемой Фуридзуси Йохия был огромный бугор в области паха, который натягивал брюки настолько, что мужчине приходилось прятать это с помощью сумки. «Вот, видите, с чем я вынужден мириться, Кацураги-сан», — воскликнул он. «Желания нет, а он, сами видите». «Фуридзуси-сан, сколько уже длится эрекция?» — спросил я. «Началась 2 часа назад, прямо в очереди», — вздохнул он. «Поймите, пожалуйста, я тут ни при чем, я не какой-то извращенец, и, Фуридзуси-сан, успокойтесь, я понимаю, что проблема не в ваших желаниях, хирург вас еще не смотрел, поинтересовался я, нет, замотал головой пациент, боже, а зачем мне нужен хирург, только не говорите, что придется отрезать, не переживайте, удалять никто ничего не будет, убедил его я, просто причины этого состояния могут быть разными, мне придется вас осмотреть». «Фуридзуси-сан, снимайте штаны». Фуридзуси Йохия стал меньше колебаться, когда Агавахана покинула кабинет, и поэтому живо стянул штаны и показал мне причину своего беспокойства. Я решил не мучить мужчину и сразу включил анализ, чтобы быстро разобраться с причиной возникшей патологии. «Как часто у вас возникает многочасовая эрекция?» – спросил я. «Это началось 3 дня назад», – ответил он. «Один или два раза в день, бывает по-разному». От получаса до 3 часов, половой орган Фуридзуси Йохия был переполнен кровью. Не все пациенты в курсе, как происходит процесс эрекции, но именно кровь играет важнейшую функцию в этом деле. Многие люди думают, что в половом члене находятся какие-то мышцы, напряжение которых и вызывает эрекцию, но на деле это не так. Внутри органа находятся специальные полости, которые заполняются кровью. Затем специальные мышечные волокна перекрывают выход, не давая крови вернуться назад в кровеносное русло до тех пор, пока возбуждение не спадет. Только в данном случае у Фуридзуси Йохия наблюдалась патологическая эрекция. Он не испытывал возбуждения, а кровь все равно задерживалась в половом члене. И это очень большая проблема. Причем даже не с точки зрения социальных неудобств. Любая задержка крови приводит к местным нарушениям кровообращения. Из-за того, что сосуды в половом члене пациента пережаты, это может привести к ишемии, к голоданию тканей, а затем, к их отмиранию. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Фуридзуси-сан, это называется приапизм, объяснил я, и ваше состояние требует срочного лечения. Присядьте, пожалуйста, я пока проверю ваши анализы. Хорошо, что вы сдали их заранее. Это заболевание может возникнуть из-за огромного количества причин. Одна из них – это болезни крови. Если эритроциты имеют неправильную форму и сгущают кровь, то происходит, своего рода, засор каналов полового члена, и он не может расслабиться. Другими причинами могут быть опухоли головного мозга и повреждения нервной системы, прием алкоголя и наркотиков и самое главное – побочное действие некоторых препаратов. Я внимательно осмотрел состояние сосудов и каналов, заполненных кровью, и убедился, что травму и тромбообразование можно спокойно исключить. «Насколько выражен болевой синдром, по шкале от 0 до 10?» – спросил пациента я. «Пока что, 3 или 4», – сказал он. «Очень больно, будто он в любой момент может лопнуть. Но пока могу терпеть без приема болеутоляющих. А болеутоляющие принимать приходилось?» уточнил я. «Пока нет», — помотал головой он. «А теперь давайте поговорим предельно откровенно, Фуридзуси-сан», — начал я. «Алкоголь или наркотики употребляете, только честно?» «Нет, Кацураги-сан, что вы?» — воскликнул он. «Ну, предположим, пиво или саке я позволяю себе выпить в пятницу. Но что-то у других моих коллег штаны колом от этого не выпирают. Хоть они позволяют себе выпить даже больше, чем я». «Понял вас, Фуридзуси-сан. А что насчет лекарственных препаратов?» Поинтересовался я. «Принимаете что-то на постоянной основе?» «Нет, совсем ничего», замотал головой он и тут же замер. «Стойте», вспомнил. «Кое-что все-таки принимаю». «И что же?» «Еще в начале лета я обратился к психотерапевту», объяснил он. «Меня мучила тревожность и подавленное состояние. В общем, как мне объяснил специалист, у меня развилась клиническая депрессия. Вам назначили антидепрессант?» уточнил я. «Да», кивнул он, «готов поклясться, что проблема именно в нем», заключил я. «Антидепрессанты очень часто, практически в 100% случаев вызывают снижение полового интереса. Вы ведь начали разговор именно с этого, верно?» «Да, Кацураги-сан», кивнул он. «Понимаете, я в отчаянии. Мой брак на грани распада. Мою жену беспокоит, что она меня не привлекает. Но вчера она заметила один из моих приступов и решила, что у меня есть любовница, которая присылает мне откровенные фотографии. И ведь не объяснить же ей, что на самом деле проблема в другом. А в чем, я и сам не понимаю. Поскольку приступ длится лишь 3 часа, нам нужно поспешить и купировать его, пока в органе не начались другие нарушения», Фуридзуси-сан, объяснил я. «Я схожу к хирургу, попрошу, чтобы он посмотрел вас. Прошу, подождите меня в кабинете». Я спустился на первый этаж и заглянул в кабинет Рейса и Масаши, но там его не оказалось. Медсестра хирурга сказала, что он ушел в кабинет экстренной помощи. На звонки Рейса отвечал редко, поэтому мне приходилось искать его самостоятельно. Когда я заглянул в кабинет экстренной помощи, то нашел коллегу рядом с лежащей на каталке пациенткой. Судя по всему, у нее образовались трофические язвы на ногах и намечалась гангрена, сахарный диабет и его типичные осложнения. Ужасная картина. «Рейсей-сан, добрый день, я хотел вас попросить помочь мне кое с чем», — сказал я. «У меня госпитализация, Кацураги-сан», — ответил он. «Что у вас там стряслось?» Я подошел поближе к коллеге и шепотом сообщил ему, что у меня случай приапизма. Рейсей Масаши резко развернулся ко мне с таким взглядом, будто в него демон вселился. Хирург схватил меня за плечо и с придыханием произнес: «Где этот пациент?» «У меня в кабинете, Рейсей-сан», — ответил я. «Пойдемте скорее, это же так красиво», — заявил он. «Я лично ничего красивого в этом заболевании не видел, но у хирургов вкусы сильно отличаются. И хоть я и практиковал хирургию, мне этих специалистов все равно не понять. Все же в первую очередь я диагност и врач общей практики». «Рейсей-сан, а что нам делать?» – спросил фельдшер скорой Нодотакиа. «Хирург, кажется, даже забыл, что у него ожидает госпитализации пациентка. В отделение сердечно-сосудистой хирургии кладите», – сказал он. «Я предупрежу Цубаки-сан, что у него намечается пополнение». Рейсей Масаши поднялся в мой кабинет и начал осматривать пациента. Вмешательство хирурга было необходимо. Приступ длился уже несколько часов, а это может быть чревато грозными осложнениями. Пока еще есть возможность отменить антидепрессанты и провести консервативную терапию приопизма, сделать проколы и удалить избыток крови, затем назначить необходимые препараты и отпустить пациента домой. Хотя я бы на месте хирурга госпитализировал пациента. Бывают ситуации страшнее. Иногда лечить консервативно уже слишком поздно, и тогда приходится проводить хирургическое вмешательство, делать дополнительные сообщения между каналами внутри полового члена. А в самом худшем случае, если началась мощная ишемия, перекраивать все, и в дальнейшем делать специальный протез вместе полового органа. Но мы успели очень вовремя. Возможно, удастся избежать развития эректильной дисфункции. Дело в том, что у половины пациентов с этим заболеванием в дальнейшем возникает импотенция. И чем дольше кровообращение в половом органе было нарушено, тем выше шанс, что пациент не сможет оправиться. «Это мой клиент», – заключил Рейса и Масаши. «Забираю его в хирургию. Позовем урологов и решим, что делать дальше. Пойдемте, Фуридзуси-сан». Фуридзуси Йохия подхватил свою сумку и прикрыл ею пах. «Спасибо вам, Кацураги-сан», – вздохнул он. «Не переживайте, скоро все будет позади. Обязательно проконсультируйтесь с нашим психотерапевтом. Препарат нужно будет заменить. Обязательно». Пациент кивнул и покинул мой кабинет вместе с хирургом. Вскоре рабочий день был завершен. Мы с Сакамото Рин договорились встретиться снаружи клиники. Девушка ждала меня у парковки с двумя тяжелыми сумками. Я ускорил шаг, подскочил к медсестре и выдернул у нее из рук сумки. «Ну и тяжесть, Рин-тян!» – воскликнул я. «И что вы умудрились туда напихать? Подарки родителям, Тиндакун!» – пожала плечами она. «Теплая одежда для подъема на Фудзии. В общем, да, я немного переборщила с вещами. Ничего, я уже разузнал, как обычно проходит подъем на гору», – начал я. «О, а вот и наше такси. Пойдемте, Сакамото-сан, расскажу вам по дороге. Такси должно было довести нас до станции, откуда идет прямая электричка к горе Фудзи, хотя местные редко называют гору именно таким образом. Для них гора Фудзи или Фудзиима звучит, скорее, как оскорбление. Чаще всего ее именуют Фудзи-сан. Фудзи делится на 10 уровней, Рин-тян, объяснил я, когда мы тронулись с места. Автобус довезет нас до 5 уровня, приблизительно до середины горы, а оттуда мы уже начнем восхождение на своих двоих. До горы мы добирались несколько часов. На месте мы должны были оказаться ближе к 9 вечера. Я заранее договорился, что нам разрешат подъем на гору в ночь. Ждать до утра мы не могли, поскольку тогда не успели бы посетить своих родственников. Для меня этот поход не должен был составить труда, но я переживал за Рин. Однако девушка, наоборот, была крайне воодушевлена предстоящим приключением. С такси на электричку, с электрички на автобус. Однако у подножья горы Фудзи начались первые проблемы. «Простите, но я не могу вам позволить подняться туда сегодня», заявил один из экскурсоводов. «Уже ночь на дворе. Я созванивался с вашим агентством», решил поспорить я. «Мне сказали, что обеспечит нам помощь в подъеме даже ночью. Я уже сбросил предоплату». «Что?» – удивился экскурсовод. «Подождите, но я ничего об этом не знаю. Более того, прогнозируют, что погода сегодня сильно ухудшится. Я не думаю, что это хорошая идея. Оставь их», – прозвучал грозный мужской голос из-за наших спин. «Они договаривались со мной. Тогда все понятно», – вздохнул экскурсовод. Из автобуса вышел массивный японец с густой бородой. «Вы, Кацураги Тенда?» – спросил он. «Все верно», – кивнул я. «Меня зовут Мадзима Даруи», – представился он, не кланяясь. «Я проведу вас до вершины Фудзи-сан. Будет очень нелегко. Надеюсь, вы понимаете, на что идете». Глава 12. Сакамото Рин сжалась за моей спиной. Кажется, наш проводник Мадзима Даруи умудрился ее испугать. «Насколько мне известно, подъем на Фудзи-сан не так уж и опасен», – ответил я. «Гора Фудзи испещрена множеством троп. Чтобы подняться на вершину, вовсе не нужно обладать мощной физической подготовкой, знаниями скалолазания и альпинистским снаряжением. Достаточно просто быть готовым идти в гору по ровной тропе около 4 или 8 часов. Длительность подъема сильно зависела от погоды. И судя по всему, именно о погоде нас хотел предупредить проводник. Во-первых, подъемы ночью обычно не практикуются, ими занимаюсь только я», – объяснил Мадзима Даруи. «Поэтому если вы идете со мной, то обязуетесь слушаться меня, что бы ни случилось. Насколько я помню, мы с вами так и договаривались, Мадзима-сан», – кивнул я. А что не так с погодой? Прогноз был неплохим, по крайней мере, когда мы выезжали сюда. Это уже, во-вторых, произнес он. Прогноз изменился, будет ветрено, а уж ближе к вершине Фудзи-сан в особенности. Так что одеться я бы вам порекомендовал теплее. Если не прихватили одежду с собой, сможете купить ее в Ямагоя, откуда мы начнем восхождение. Ямагоя, если переводить на русский, это горная избушка. Сеть таких домов находится на разных тропах к вершине Фудзи. Там работает служба спасения, а также имеются магазины для туристов. Только, как правило, самый разгар деятельности в них происходит приблизительно с июля по вторую половину сентября. Мы оказались здесь прямо на стыке, когда все туристические походы на гору Фудзи уже заканчиваются. Что примечательно, в июне их тоже, как правило, не проводят, потому что в Японии этот месяц, чаще всего, является сезоном дождей. «Тендакун, теплой одежды у меня навалом», – прошептала мне Рин. «Ну конечно, судя по тяжести ее сумок, там и пробирки со шприцами есть на случай, если мы захотим провести диспансеризацию в горах. Все в порядке, у меня тоже полное снаряжение. Мы готовы, Мадзима-сан», – кивнул я. «В таком случае, садитесь в автобус», – сказал он. «Вы оба тут впервые?» «Да», – кивнули мы с Рин. «Тогда слушайте внимательно», – сказал он. «Гора делится на 10 уровней. До 5-го я довезу вас на автобусе. Там мы сделаем короткий перерыв в Ямагоя, подготовимся к подъему и начнем. По моим прикидкам, мы должны вернуться к подножью уже утром. Мы готовы к трудностям, Мадзима-сан», – кивнул я. «Давайте начинать». Мы с Сакамото и Рин уселись в автобус. Машина оказалась абсолютно пустой. Никто кроме нас поздним сентябрем больше не планировал подъем на гору Фудзи. Тем более, ночью. Но интуиция подсказывала мне, что это правильное решение. Иногда магические нейронные каналы начинают ныть, как бы намекая, что я делаю что-то не то. Сейчас же они были спокойны и одаривали меня приятным удовлетворением столикой острого предвкушения предстоящего подъема. Мы на верном пути. Я взглянул на Рин и заметил, что жизненные потоки продолжали вырываться из ее тела. Кажется, даже успокоительные, которые я назначил, перестали справляться. Этот подъем должен излечить ее. В противном случае шансов ее спасти может больше попросту не оказаться. Автобус петлял по извилистым тропам, приближаясь к середине горы. Фудзи-сан больше поражала своей шириной. Высотой гора была не более 4000 метров, на деле и того меньше. И, стоит отметить, что Фудзи – это не просто гора, а спящий вулкан. Уже при подъеме я начал чувствовать вибрацию необыкновенных жизненных потоков. Кикуа Кагара был прав. Это место источает огромное количество энергии. Вскоре мы остановились у первого Ямагоя и вышли из машины. На улице было прохладно. Рин переминалась с ноги на ногу и потирала ладонь о ладонь. «Советую надеть перчатки», — сказал Мадзима Даруи. «Можете пока выпить кофе и сходить в туалет. Я возьму свою сумку, и мы можем начинать кофе». «Черт возьми, какое счастье, что на Фудзи есть Ямагоя. Я заварил нам с Рин по чашечке кофе. Еще день назад я ни за что бы не подумала, что окажусь здесь с тобой», — Тендакун улыбнулась Рин. «Не думала, что тебе в голову может прийти такая сумасшедшая затея. Тебе не нравится?» «Нет, наоборот, я в восторге», — рассмеялась Рин. «После того, как я переехала в Токио, мне стало казаться, что вся жизнь превратилась в какие-то серые будни. Выбраться на природу и подвергнуть себя испытаниям – это то, что мне сейчас нужно. Пойдемте», – позвал нас Мадзима. «Пора начинать». Покрытый густым лесом склон горы остался позади, как и 5-й уровень горы Фудзи. Дальше – только каменистая тропа и снежная шапка, через которые нам предстоит пройти. Мадзима Даруи казался крайне надежным проводником. По одному его взгляду я понял, что он – не простой экскурсовод, а настоящий эксперт. Одного взгляда анализа хватило, чтобы определить по пропорциям его мышечной массы, чем Мадзима занимался всю свою жизнь. Явно не пешими подъемами на Фудзи-сан, а настоящим альпинизмом. «Вы, ребята, не местные?» – спросил Мадзима. «Я удивлен, что вам ни разу не доводилось бывать на Фудзи. Слишком плотный рабочий график», – ответил я. «Порой даже в караоке не может вырваться, не говоря уже о поездках на гору. Кошмар», — поежился Мадзима. «Я бы так жить не смог». «Так значит, о Фудзи-сан вы мало чего знаете, верно?» «Только базовую информацию», — ответил я. «А я знаю, что Фудзи-сан раньше называли бессмертной горой», — сказала Сакамото Рин. «Ошибаешься, девочка», — помотал головой Мадзима. Не так, если переводить дословно то, как именовали гору наши предки тысячи лет назад, получится совсем не короткое название. Заинтриговали, подметил я. И какой же, бессмертный солдат, поднимающийся по склону горы, заявил Мадзима Даруи. По крайней мере, именно так говорят в нашей местности. Да уж, действительно не маленький перевод. Пять букв превратились в пять слов. Хотя слова Мадзимы Даруи меня не на шутку заинтересовали. В этом названии будто кроется намек. Ведь практически ради этого мы и идем на вершину. Только не за бессмертием, а за способом излечить одну девушку, которая даже не догадывается о своем недуге. Первые два часа пути мы обсуждали с нашим проводником культурные факты о Фудзи и правила выживания в горах. Как выяснилось, вся гора является частной собственностью синтоистского храма Хонгу Сынген. И этот факт дал мне понять очень многое. В буддистском храме Дзадзёдзи есть место силы в самом ядре храма, у которого я провел уже не один вечер. То же самое и здесь, только ядром Хонгу Сынген является вся Фудзиима. Когда мы прошли через последнюю Ямагоя, ветер поднялся нешуточный. Пути назад уже не было. Я чувствовал, что магической энергии становится все больше и больше. Но вместе с тем усугублялись и погодные условия. Рин прижималась ко мне всем телом. Но дрожала она не от холода. Девушку знобило от колебаний, которые переживали ее жизненные каналы. То же самое с ней произошло, когда случилось землетрясение. Нам тогда чудом удалось привести ее в порядок, но на этот раз я перестраховался и взял с собой в дорогу несколько препаратов на случай, если ей вновь станет плохо. «Осталось совсем немного», — крикнул Мадзима Даруи. «Совсем чуть-чуть», — я огляделся. Горизонт вокруг покрыло туманной пеленой. Казалось, что мы поднялись выше облаков. Я хотел поделиться своими впечатлениями со спутниками, но в этот момент они оба упали. Рин сползла по мне на землю, а Мадзима Даруи рухнул на колени и, громко закашлившись, схватился за грудь. «Моя работа никогда не оставит меня в покое». Я мигом активировал анализ и осмотрел обоих спутников разом. «Рин Тян, Мадзима-сан», — крикнул я. «Вы меня слышите?» «Давление», — прохрипел Мадзима Даруи, указав на девушку. «Видимо, не рассчитал». Его сердце бешено колотилось. То же самое происходило и с Рин. Но причины резкого изменения их состояния были разными. Высота, на которую мы поднялись, не была критической для человеческого организма. Но к трудностям нашего путешествия присоединились два фактора, из-за которых над здоровьем моих спутников нависла угроза. Резкое изменение погоды, перепад атмосферного давления и плюс ко всему слабость жизненных каналов Рин. Все эти факторы спровоцировали развитие острого состояния, горной болезни. У Мадзимы Даруи была другая проблема, и чувствовал он себя лучше, чем Рин, поэтому в первую очередь я бросился помогать девушке. «Я вызову спасателей», – прохрипел Мадзима. «С седьмого уровня они до нас быстро доберутся». «Нет», — воскликнул я, — «нельзя. Я чувствую, что жизненные каналы Рин встанут на место, если я подниму ее на вершину. Но если же нас отсюда спустят спасатели, все пропало. Вы обещали, что доведете нас до вершины», — сказал я Мадзиме Даруи. «Так сделайте это, Мадзима-сан, а я позабочусь о вашем здоровье». Мадзима не знал, что мне ответить, поскольку этими словами я бросил ему вызов. «Вы обещали, что будете делать все, как я скажу», — решил поспорить он. «Да, обязательно», — кивнул я, доставая шприц с глюкокортикостероидным гормоном. «Но сначала доведете нас до конца пути». «Я не понимаю, вы что, экстремалы какие-то?» — воскликнул он. «Хуже», — усмехнулся я. «Мы, врачи, я вколол ринстероидный препарат, чтобы поднять ее давление и облегчить течение горной болезни. Главная причина ухудшения общего состояния на высоте – это кислородная недостаточность. Воздух на высоте сильно разрежен, а из-за недостатка кислорода мембраны человеческих клеток становятся слишком проницаемыми, что ведет к их гибели. Гормон стабилизирует клетки и даст Рин возможность добраться до вершины. Не пешком, так на моей спине. После введения лекарственного препарата я обрушил на легкий Рин волну целительской энергии. Какое-то время моя сила будет концентрировать кислород в ее легких, поддерживая нормальное состояние. Теперь нужно разобраться с Мадзимой Даруи. Его тело было тренированным, и признаков горной болезни у мужчины не было, как и у меня. Только мое тело переживало нагрузку за счет автоматической коррекции давления с помощью лекарских сил. А причина, по которой Мадзима стало плохо, вопрос второй. «Как себя чувствуете?» – спросил я. «Не так уж и плохо. Просто пошевелиться боюсь, сказал он. «Боль в груди, горит сердце, а ведь только что проверялся, и все было хорошо. Я подключил анализ и внимательно осмотрел всю грудную клетку нашего проводника и сосуды его сердца. Все было чисто, никаких инфарктов, никакой стенокардии, с легкими тоже никаких проблем. Может быть, позвоночник?» Я нажал на спину мужчины, попутно осматривая его спинной мозг и отходящие от него корешки. Но состояние позвоночника Мадзимы Даруи было великолепным. Постоянные подъемы в гору должны были оказать влияние на его опорно-двигательную систему, но, видимо, мужчина постоянно тренировался и хорошо следил за своим здоровьем. Непонятно только, с чего вдруг его сковало от боли теперь. Боль и кашель, точно. Я подключил усиленный анализ и осмотрел межреберные мышцы Мадзимы Даруи. Вот он, зараза, пережатый нерв, такой пустяк, а столько шуму от него. Мадзима-сан, если я уберу вашу боль за 2 минуты, вы согласитесь не вызывать спасателей? Спросил я. Мне-то спасатели и не нужны. Но девчонка, он указал на Рин, ей нужно на вершину, уверил его я, присоединив харизму. Мадзима посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Убедить мне его удалось, но, судя по взгляду мужчины, он хотел сказать что-то еще. Вот оно что, так она уже давно больна? Спросил он. Ты ее в храм Кусуши несешь? Что ж сразу-то не сказал? Храм Кусуши? Не понял я. Ну да, кивнул Мадзима Даруи. Тот, что находится на самой вершине. Мы обычно до него доходим и возвращаемся. Ну, там не храм, а скорее место для подношений. Монахи совершают паломничество к арке, что находится на самой вершине горы. Я достал из сумки ампулу с нестероидным болеутоляющим и показал ее Мадзиме Даруи. Обычный диклофенак, объяснил я, уколю, и станет намного лучше. Так это не сердце, удивился он. Межреберная невралгия, ответил я. Половина людей, которые жалуются на боли в сердце, на самом деле страдают от невралгии. Мадзима усмехнулся. Ну хорошо, Кацураги-сан, он впервые обратился ко мне не на ты. Делайте свое дело. Я набрал препарат в шприц и выполнил инъекцию. Чтобы эффект пришел быстрее, мне пришлось направить целительскую энергию в межреберные мышцы, чтобы снять спазм и убрать отек, образовавшийся вокруг нерва. И вправду легче, вздохнул Мадзима Даруи. И минуты не прошло. Проводник рассмеялся. Рин сонно фыркнула на моей спине. Ее состояние улучшилось, и теперь она просто спала. И наши с Мадзимой разговоры, видимо, ей мешали. А почему я кашлять-то начал? Не понял Мадзима. Если проблема с нервом. Проблема с нервом и мышцей, которой он управляет, объяснил я. Из-за болевого синдрома вам сложнее сокращать конкретно эту межреберную мышцу. А она относится к группе дыхательных мышц. Понимаете, вы пытаетесь сделать вдох, чувствуете резкую боль, дыхание сбивается, возникает кашель. Не хотите перевестись к нашим спасателям, Кацураги-сан? Улыбнулся Мадзима Даруи. Такой врач нам бы пригодился. Да и высоту, как я посмотрю, вы хорошо переносите. Благодарю за приглашение, Мадзима-сан, кивнул я. Но меня ждут в другом месте. Там у нас тоже есть своя гора Фудзи. Называется Ямамото Фарм. Удивляюсь, как у генерального директора на 100-м этаже не возникает горная болезнь. Ладно, раз вы уверены в своих силах, давайте продолжим путь. Кивнул Мадзима Даруи, хоть и сомневался, стоит ли тащить Рин к вершине. Но теперь у меня не осталось никаких сомнений. Видимо, моя интуиция потому и подсказывала, что нужно добраться до вершины горы, поскольку там находится храм. Сочетание храма, тектонической энергии вулкана и священной сутры, которую я несу в своей походной сумке, должно дать невообразимый эффект. Наконец, в 10 метрах от нас появились очертания деревянной арки. Осталось лишь подняться по пролету из каменных ступеней, справа и слева от которых возвышались статуи каких-то диковинных мифологических зверей, чем-то напоминавших помесь собаки и льва. Мадзима Даруи остался позади, а я пронес Рин между каменных стражей и посадил на ступеньку рядом с деревянной аркой. Мы только что, сами того не понимая, совершили паломничество к одному из самых мощных мест сил в Японии. И теперь я знал это наверняка. Когда я достал буддистскую сутру, на нас с Рин обрушилось такое количество жизненной энергии, что даже у меня в глазах появились мушки, что намекало о развитии горной болезни. Но продлилось это недолго. «Ах!» — вскрикнула Рин и резко вскочила со ступеньки. Я вовремя успел подхватить ее до того, как она с перепугу рванет к краю горы. «Тиндакун!» — прошептала она, оказавшись у меня в руках. «А что только что случилось? Ты заснула?» — улыбнулся я. но я все равно решил дотащить тебя до вершины. Как себя чувствуешь?» Странно, удивленно произнесла она. Час назад казалось, что вот-вот сознание потеряю, а сейчас, будто заново родилась, сработало. Я осмотрел Рин и понял, что жизненной ауры вокруг нее больше нет. Энергия перестала покидать ее тело. Мощное давление места силы и буддистского артефакта заставили ее каналы встать на свои места. Теперь она проживет столько, сколько ей отведено. Накатившая на меня головная боль отступила, и я почувствовал, что тоже получил нечто новое на этой горе. Я попробовал включить анализ и увеличить его мощность до максимума. Пришлось с трудом сдерживать улыбку, чтобы не показаться Рин сумасшедшим. Тканевый анализ. Теперь я мог подробно изучать тела пациентов не только на органном, но и на тканевом уровне. Это поможет еще быстрее диагностировать болезни. И что особенно важно, пригодится для проведения хирургических операций. Но это лишь половина пути. Я еще не открыл клеточный анализ и молекулярный анализ. Вот с ними-то работа вообще станет сказкой. Проверять свои лекарские навыки я не стал. Да и ни на ком мне было это делать. Мадзима Даруи и Сакамото Рин чувствовали себя даже лучше, чем в начале подъема. Но я был уверен, что целительские навыки тоже возросли. Вопрос только, насколько, узнаем на практике. Действительно, удивился Мадзима, увидев самостоятельно спускающуюся Рин. Чудодейственный храм. Каждый раз удивляюсь, зачем монахи проделывают такой тяжелый путь, который им это порой нелегко дается. Спуск к пятому уровню занял куда меньше времени, чем подъем. Мадзима Даруи все время тормозил нас, чтобы мы с Рин не бежали слишком быстро. И это правильно. Перемещаться из области с низким давлением в область с более высоким нужно аккуратно. Хотя это верно и для обратного перемещения. Сосуды и кровь очень тяжело переносят такие перепады. Но на эту тему я не волновался, поскольку накопленной энергии мне хватало, чтобы поддерживать свое состояние и состояние своих спутников в абсолютной норме. Когда мы вернулись на пятый уровень, уже начало светать. Мадзима Даруи предложил нам поспать хотя бы несколько часов в служебном домике. От этого мы уже не стали отказываться. Этот путь нас сильно вымотал, поэтому мы с Рин решили вздремнуть 4,5 часа, а после спуститься на автобусе к железнодорожной станции и продолжить свой путь в Осаку. К моменту, когда Мадзима Даруи довез нас до станции, наступил уже полдень. Значит, в деревню, где проживают мои родители и родители Сакамото Рин, по нашим прикидкам, мы должны были добраться уже к вечеру.